Да известны ли меры попускается сатане, или сколько хочет нападать на нас? Стремление его не только на христиан, но и на идолослужителей, и на целый мир. Поэтому если бы дозволено ему было нападать сколько хочет, то истребил бы всех. Почему же? Потому что его это дело, и такова его воля. Но как гончар, когда кладет сосуды в огонь, в меру разжигает печь, и не слишком много, чтобы обжигаемые доли надлежащего времени сосуды не дали трещин, и не слишком мало, чтобы, оставшись непрожженными, они не пропали даром, а также делающий серебряные и золотые вещи подкладывает огонь в меру. А если усилит огонь, то золото и серебро расплавляются, делаются жидкими и пропадают. И ум человеческий умеет соразмерять тяжести с видом вьючного животного или верблюда, или другого какого скота. Какую именно тяжесть понести может? То тем паче Бог, который знает крепость сосудов человеческих, в разных мерах попускает действовать сопротивной силе. Выдерживая все это терпеливо и не уступая ни в чем врагу, душа все больше очищается и дает простор сильнейшим воздействием благодати Святого Духа, которое и проявляется, наконец, в озарениях ума, в особых отрадных состояниях нравственных, в видениях, руководствах. Видно становится, что душа подходит к совершенству. Если кто любит Бога, то и Бог сообщает ему любовь свою. Кто однажды уверовал в Бога, тому прилагает небесную веру, и человек делается сугубым. Поэтому, как ты от членов своих принесешь ему дар, так и он, подобно сему, от собственных своих членов уделит душе твоей, чтобы все тебе делать и любить, и молиться чисто. Мария оставила все, села при ногах Господних и весь день благословляет Бога. Видишь ли, сидение при ноге — превосходящая любовь. Но чтобы яснее воссияло Божие Слово, слушай еще. Если кто любит Иисуса и внемлет Ему, как должно, и не просто внемлет, но пребывает в любви, то и Бог хочет уже воздать чем-либо душе, то и за любовь эту, хотя человек не знает, что он примет, или в какой мере Бог одарит душу. Ибо и Марии, возлюбившей Его и сидевшей при ногах Его, не просто дана награда, но от сущности своей даровал Он некую сокровенную силу. Сами слова, какие Бог с миром сказал Марии, были дух и некая сила. Слова эти вошли в сердце, стали душою в душе, духом в духе. И божественная сила наполнила сердце ее, потому что где привитает онная сила, по необходимости делается она там пребывающую, как неотъемлемое стяжание. Поэтому и Господь, зная, что даровал ей, сказал: «Мария, благую часть избра». Но со временем и то, что делала Мария, и с усердием служить, привело ее к тому же дарованию, потому что и она приняла божественную силу в душу свою. И что удивительного, если приходящие к Господу и прилепленные к Нему телесно принимали силу. Иногда апостолы произносили слово, и Дух Святой нападал на верующих. Корнилий от слова, какое услышал, принял силу. Тем паче, когда Господь изрекал слово Марии или Закхею, или грешнице, которая, распустив волосы, отирала ноги Господни, или самарянке, или разбойнику, тогда являлась сила, и Дух Святой входил в соединение с душами их. И ныне любящие Господа, оставившие все и постоянно пребывающие в молитве, втайне научаются тому, чего не ведали. Сама истина по их произволению открывается им и учит их: «Аз есмь истина». Сами апостолы, до креста пребывая с Господом, видели великие знамения, как очищались прокаженные, воскресали мертвые, но не знали, как божественная сила и пребывает, и действует в сердце. Не знали, что сами они возродятся духовно, вступят в единение с небесной душой и сделаются новой тварью. Они любили Господа ради совершаемых им знамений. Наконец Господь сказал им: «Что дивитесь знаменьям? Я даю вам великое наследие, какого не имеет целый мир». Странны были для них еще слова Господа, пока не воскрес Он из мертвых и ради нас не вознес тело на небо. И тогда сошел на них Дух Утешитель и вступил в единение с душами их. Сама истина являет себя в душах верных, и небесный человек приходит к человеку твоему, и бывает между ними единое общение. Посему тех, которые пребывают в служении и усердно все делают из ревности, по вере, из любви к Богу, со временем это приводит к ведению самой истины, потому что Господь открывается душам их и учит их сопребыванию Духа Святого. Сказано: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вкушение же сие есть в несомненности действенная сила Духа, совершающая служение в сердце. Ибо те, которые суть сыны света и служение Новому Завету в Духе Святом, ничему не научаются у людей, как научаемые Богом. Сама благодать пишет на сердцах их законы Духа. Поэтому не в писаниях, только начертанных чернилами, должны они находить для себя удостоверение, но и на скрижалях сердца благодать Божия пишет законы Духа и небесные тайны, потому что сердце владычественно и царственно в целом телесном сочленении. И когда благодать овладеет пажитями сердца, тогда царствует она над всеми членами и помыслами, ибо там ум и все помыслы, и чаяние души. Почему благодать и проникает во все члены тела? Такой по написанному востезует всякого человека. О каждом знает он, из какого источника берет слово, где остановился и на какой находится степени. О нем же самом никто из людей, имеющих в себе духа мира, не может знать и судить. Кто только имеет в себе подобный небесный Божий Дух, тот и знает подобного ему, как говорит апостол: «Духовное духовными с рассуждающими».